Отец и доверил на полтреть яста норвецких крон. Как пьяницу на вино, так Саньку в тот дом с магазином. Товар прилюбился, да к ум отступился. Опять старичонка его зазвал, и ногу красавицу при свете лампы свечей показал. Она этот раз тихонько, как бы в танце, по залы прошлась, против гостя приостановилась, рассмехнулась. Санька бросил старику весь бумажник и убежал на шкуну. А в бумажнике вся выручка, без мало полтысячи, и тысяча была бы. Не пожалел бы для этой Анис. Домой приплыл, будто после запоя. Отец ни за глаза, всему племени бедно над злосчастным. Беда с Санькой, а прикосили и испортили его норвежана. В зиму у матери стряхнулось было женитьбой. На сына не худы зарились, да он и разговору не повел. Об Анисы пуще старого заскучал. И это всех таит, никому не сказывает, это тяжелее всего. Опять весна пошла, лето, и о Норвегии заикнуться нельзя. Санька дробовку за плечо, да набор. Неделями дома нету, обородатил, похудел. Родитель только однажды ему проговорил. Жалко, ах, как жалко, что тебя от солдатчины откупил. Люди те при мне тебя бродягой возвеличали. День за днем, мрачное время приходит, осень, распута. Бредет оно к Санька по набережной, а знакомый почтовый чиновник окликат. «Саня, тебе заграничное письмо до востребования есть». Санька на почту прилетел, конверт разорвал, читат. Вызнала, ваше дорогое, имя у пароходских. По что сей год не гостили? Ждала целое лето. Обожаю вас, Санечка, с первого взгляда в керки. Я тогда тебя забыду, когда закроются глаза. Письма не дочитал, полетел по пароходским конторам. Пароходы в Норвегу еще будут? Завтра последний с тесом походит. Дома матери ноги, где хошь к утру сотенну добывай, нать в Норвегу. Дитятко, не плавай, Санюшка, не теряйся, мамонька напрасно. Папы, скажи, уехал либо добыть, либо домой не быть. Этот раз и белым, и Мурманским морем из-за осенних туманов долго шли. Санька лежит в каюте, не думает ни о чем, никаких планов не строит. У норвежского берега те же дожди. Нашему путешественнику это на руку. В воскресенье он застегнулся дождевиком, кепку на нос нахлупил, шагат в керку. У норвежан в праздник работ не сдевают, как в клуб в керку свою идут. Аниса хоть не маляша, а тоже была. Санька из дверей смотрит, ждет. После пенья народ повалил. Санька в темном переходе прижал свою прекрасную даму за бок. Не охнула и не ахнула. Вот сколь бабы не крепки, только побелела, как береста. Уронила сумочку, и пока Санька подымал, шепнула в полночь черным крыльцом. А полночь он зашел во двор. Ни дворника, ни собаки. Залез в сени. Кто-то его обнимат, припадат, в горницу тащит. Золото с золотом свелося, жемчужина с другой скатилась.